Глава 6. Ребекка. Желание забыть про все планы и позволить Арту меня поцеловать было слишком велико, чтобы продолжать игру. Я отвернулась, и шершавые, чуть обветренные губы коснулись щеки, после чего оттолкнула супруга и хотела пересесть на скамью напротив, но не рассчитала того, что ноги так внезапно подогнутся. От падения меня спас супруг. «Отпусти!» — попросила я, когда ко мне вернулась способность стоять. «Арт, ты слишком торопишься. Я еще не готова перейти к поцелуям. Извини, но ты для меня практически чужой человек. Мне нужно несколько недель, а может, месяцев». Супруг запустил руки в малиновую шевелюру и взлохматил ее. «Но тогда...» Я перебила его, поспешив объясниться. «Я сейчас говорила исключительно о танго. Танце танго, понимаешь?» Арт выглядел таким потерянным и несчастным, что хотелось плюнуть на все, обнять и поцеловать этого невыносимого мужчину. «Теперь понимаю», — хрипло выдавил из себя он. «Извини, я думал, ты таким образом намекаешь на интимную близость». Мои щеки мгновенно заолели, потому что перед глазами возникла картинка, как это могло бы быть. Арт сгреб волосы, открыв обзор на высокий аристократический лоб. «Извини, что я поспешил с выводами. Прости, но мне нужно тебя оставить». С этими словами он нервно постучал по передней стенке кэба, давая вознице сигнал остановиться, и выпрыгнул из экипажа. Я высунулась вслед за ним и закричала, испугавшись, что он уйдет. «Арт, а как же вечер вдвоем?» Он поймал первый попавшийся захудалый кэб. «Сегодня отдохни без меня. Увидимся дома!» Крикнул он мне, вскакивая внутрь наемного транспортного средства, а затем повернулся к возничему и приказал. «На Озерную, дом 3, пожалуйста!» Ни в какой трактир после такого я, конечно, не поехала. Аппетит пропал, настроение упало. Вернулась домой в сопровождении все тех же хмурых магов-охранников и сочувственно поглядывающего возничего. В особняке развернулся настоящий бой за чистоту. И кто сказал, что бытовая магия не относится к боевой? Я с опаской заглянула в прихожую. Вокруг все летало с такой скоростью, что без слов было ясно – не влезай, убьет. Я попросила позвать управляющего в беседку в саду. К моему появлению ее уже успели привести в надлежащий вид. Пока ждала, связалась по артефакту с мамой. «Что-то он тебе ответил?» — переспросила мадам Вайоли, которая не уставала удивляться перипетиям моей семейной жизни. «Да ничего толком и не сказал», — пожала плечами я. «Представляешь, я его пригласила танго потанцевать, а он бросился бежать от меня так, словно я ему снежной магией пятки подморозила». Тут я увидела идущего ко мне управляющего и торопливо закончила разговор. «Все, мам, не могу больше разговаривать. Мне тут еще нужно за работой бытовиков проследить». Тем же вечером газета «Светские сплетни» опубликовала очередную высокодостоверную сенсацию. «Внимание всем аделийцам! Горящие новости! Бойтесь танцевать танго! Это, оказывается, может привести к полному магическому истощению. Больше нигде, никогда и ни за что не выполняйте ни одного танго-элемента. Будьте бдительными сами и предупредите всех магов, с которыми вы знакомы. Танго невероятно опасно для талантливых людей. Знающие люди, в частности Артил Фельдфебель, избегает любого намека на танго. А он точно разбирается в вопросе, поскольку до недавнего времени был ректором Академии Темнейшего Черепа. До того самого времени, пока не потерял магию. И у нас много вопросов к обстоятельствам того, как это произошло. Уж не аделийское ли танго всему виной? Очень может быть. Мы, журналисты «Светских сплетен», самой правдивой газеты Адилии, проведем специальное независимое расследование и обязательно во всем разберемся. Следите за нашими выпусками. Едва я попрощалась с последним бытовиком, как изволил вернуться дражайший супруг. Он прошаркал по свежеотдраенному паркету, оставляя следы в свою спальню, и заперся там, не сказав мне ни слова. Я даже была не уверена, что он вообще заметил изменения. Интересно, и где это его умертвие носили? Хотя не умертвие, а скорее одна чешуйчатая нежить, другом которой он является. Остаток дня провела, знакомясь с тем, что и где находится в особняке, и оценивая результаты уборки бытовиков. Фельдфебель-холл вычистили на славу, паркет сверкал, ткани на портьерах и мебели обновлены, настенные панели приобрели лоск и блеск. До поздней ночи я ждала, что супруг соизволит выползти из своей опочивальни, но напрасно. В итоге уснула в раздрае чувств и смятении. Утро у меня началось в обед. Последний никто не спешил готовить. Муженек, судя по жалким остаткам от того, что вчера доставили из ресторации, совершил вылазку для подкрепления на кухню и снова засел в засаде в своем кабинете. Что ему там, медом намазано, что ли? Я вообще-то тоже есть хочу, но, вероятно, Арт про меня попросту забыл. Привык, наверное, к неприхотливой нежити, а про потребности живого организма жены запамятовал. На моменте, когда я по второму кругу облазила холодильный артефакт, разнесся магически усиленный звон дверного колокольчика. Ага, муж про меня все-таки не забыл. Преждевременно обрадовалась и, перепрыгивая через две ступеньки, помчалась вниз открывать, как я надеялась, доставщику еды. Распахнув дверь, увидела гонца, одетого в ярко-алую шелковую мантию с изображением родового герба правящей династии. Разочарованно выдохнула. «Приглашение на бал в честь дня рождения кронпринца для четы фельдфебелей!» — торжественно провозгласил парень, как будто репетировал всю ночь. Я поблагодарила и забрала письмо. Быстро прочитав его, со злорадством отметила, что наше с мужем появление на празднике обязательно в приказном порядке. «Ну, теперь-то Арт от танцев со мной не отвертится». «Что там?» Муж подкрался незаметно, и когда прямо у меня за спиной раздался его голос, я вздрогнула, выронив послание. Арт успел подхватить его раньше, чем бумага коснулась пола. Быстро пробежав по строчкам приглашения глазами, он обессиленно уронил руки вдоль тела. «Хира из болота! Только этого не хватало! Какого кривого ляписа король до меня домотался? Ему что, некого больше вниманием своим награждать? Достал!» Я в удивлении заломила бровь, но все же решила отвлечь супруга от неприятной для него новости и поделилась насущной проблемой. «Арт, я хочу есть, а еду сегодня не приносили. Что там с доставкой?» «А когда ты переедешь жить в отдельный особняк?» Вопросом на вопрос ответил супруг. Я аж в ступор впала. Как бы ему намекнуть на толстые обстоятельства, что он мне нравится, и никуда я от него не уйду? Прямо очень-очень прозрачно, чтобы он понял и проникся. И я решила сделать все, чтобы приручить эту немагическую заразу. «Никогда. Мне и тут хорошо. Куда ты, туда и я. Мы же муж и жена». «Что, получил муженек?» «Ну тогда ты об этом быстро пожалеешь», — ответил этот некромант недоделанный и так многообещающе улыбнулся. «Ты ошибаешься, если думаешь, что я разрешу тебе дальше хозяйничать в моем доме и приглашать сюда прислугу. Меня лично все устраивало, как было раньше, и никто, даже навязанная жена, менять мои устои не будет». Я воинственно подбоченилась и, ничуть не впечатлившись, парировала. «Ну и не надо, сама совсем справлюсь. Теперь-то, когда везде идеальный порядок, точно справлюсь». Арт сложил руки на груди и медленно осмотрел меня с головы до ног. «Ты?» Он изогнул левую бровь, а губы растянул в усмешке. «Да, я». «Хорошо, тогда будь добра, приготовь нам на завтрак какую-нибудь кашу». Я растерялась. «Каша, каша, кашечка. Ну что же, ее я точно не испорчу. Рисовую. Нет, не помню точно, в кипящую или нет воду кидать. Манную, овсяную, та же зараза. А, вот, гречневую крупу точно в холодную воду кладут». «Что ж», — я решительно распахнула дверцы ближайшего шкафчика. «А где у тебя гречневая крупа?» Муж подошел ко мне сзади и накрыл своими ладонями мои. «У меня есть вкусострюлина», — умиротворяюще спокойно сообщил супруг и закрыл дверцы, не отпуская меня. «В нее телепортируются продукты прямо из королевской кладовой». Я всей спиной и тем, что ниже, ощущала жар мужского тела, который будоражил и знатно отвлекал от предстоящего кухонного рабства. Стала осматриваться в поисках самого популярного кухонного артефакта, но он, как назло, нигде не хотел находиться. Арт придвинулся вплотную и положил мне подбородок на плечо. «Бекки, солнышко, она прямо перед тобой», — промурлыкал мой муж. «Да так промурлыкал, что и не скажешь, что некромант. Может, у него оборотни кошачьей породы в роду затесались?» Я моргнула и увидела, что на столе и правда стоит 5-литровая кастрюля с крышкой. «А...» — Арт стал целовать пониже моего уха, медленно спускаясь к плечу и одновременно шепотом говорил. «Раз ты даже не помнишь, как выглядит артефакт, то напомню, как он работает. Кладешь по бокам на кастрюлю руки, закрываешь глаза и представляешь весь процесс приготовления задуманного тобой блюда. Пару минут, и магия все сделает сама. Нужно только иметь опыт готовки, иначе велика вероятность ошибиться». В конце его речи мне послышалось предупреждение. Он что, думает меня остановить? Да сейчас, напугал скелета могилой. Руки мужа легли мне на талию, а поцелуи не прекращались ни на минуту. Приятно-то как, но отвлекает. Ведь специально же делает, чтобы у меня ничего не получилось. Чтобы сосредоточиться на приготовлении блюда, я зажмурилась и представила, что вкус острюлина доверху заполняется промытой гречневой крупой. Какая я молодец, что вспомнила о необходимости ее промыть. Теперь мысленно добавила воды. Совсем чуть-чуть, иначе гречка начнет уплывать через бортик. И представила, что каша нагревается на медленном огне. Арт резко отдернул мои руки от посудины. И вовремя. Из-под крышки стала вываливаться дымящаяся, попахивающая горелым, недоваренная гречневая каша. «Ммм, люблю жареное», — довольно сообщил Арт мне на ушко, шевеля волосы теплым дыханием. Я в этот момент открывала все дверцы подряд в поисках большой ложки и миски, чтобы отложить невмещающуюся в посудину кашу. Муженька решила отвлечь от постигшего меня фиаско с гречкой и стала развивать предложенную им тему. «Да? А что больше всего любишь из жареного?» «А выбирать из того, что только в прямом смысле?» Хриплым голосом ответил он вопросом на вопрос. К своему стыду я поняла, какой переносный смысл он вложил в слово «жарить», и мои щеки заолели. Пришлось сделать медленный выдох, чтобы не выдать того, насколько я просвещена в постельных утехах благодаря любви к чтению. «В прямом!» — выдавила я из себя и, наконец, найдя необходимое, стала вычерпывать кашу в тарелку и, скрывая неловкость, затараторила. «А ты любишь мясо сильной прожарки, слабой или с кровью? А какую часть туши предпочитаешь? С жирком или более постная?» «Бекки, я предпочитаю тушку целиком. Всю. И сильной прожарки», — ответил муж и поцеловал какое-то особенно чувствительное местечко на плече. Моя рука ослабла, и тарелка с кашей выскользнула из рук. Супруг, как обычно, продемонстрировал отличную реакцию, поймав посуду, но каша, увы, рассыпалась по полу. «Арт, ты меня отвлекаешь! Это все из-за тебя!» Едва выкрикнула и тут же сама об этом пожалела, решив попросить прощения. Я крутанулась и развернулась к своей немагической темноглазой заразе. «Арт, прости, я погорячилась!» Улыбающийся муж — это что-то. Поддавшись порыву, я повисла у него на шее. Он прижал меня к себе, оторвав от пола, и закружил. «Хм, а муженек-то ко мне неравнодушен. Сейчас эта его особенно неравнодушная часть тела была хорошо ощутима». «Каша!» — менторским тоном напомнила я. Супруг поставил меня, и я вновь сосредоточила все свое внимание на вкус острюлини. Прикрыв глаза, представила, как перекладываю неподгоревшую кашу в другую вкусострюлину и добавляю горячей воды. Открыла глаза посмотреть, как дела, и чуть не завыла в голос, увидев, что каша опять повалила через край. «Да что ж такое-то?» И снова поиск свободной посуды, отчерпывание в тарелку, в одну, вторую, третью. «Да что ж там такое? Куда крупа так сильно разбухает? Она же вроде бы не должна настолько увеличиваться в размере отварки. Или нет?» Мысленно представила, как добавляю специй с маслицем. В общем, спустя энное количество времени гречку я все же смогла приготовить вполне съедобную. Правда, теперь вся кухня была в крупе разной степени недоваренности и горелости. Ну и пусть, первая гречка через край, зато в следующий раз буду меньше насыпать. Такой промах я точно не забуду. «Гречка — это гарнир», — торжественно объявила я. «А теперь буду готовить мясо». Положив руки на вкусострюлину, представила целиковую тушку кабана, жарящуюся на вертеле вместе с нанизанными на него же яблоками, одновременно с этим рассказывая мужу, что мы будем есть. Эх, лучше бы я сказала, что сегодня будет только гречка безо всего. «Бекки, только не представляй это!» В отчаянии выкрикнул муж, а потом, не церемонясь, перекинул меня через плечо и выскочил из кухни, а затем и из особняка. Когда мы оказались на подъездной дорожке, до нас донесся скрежет металла, а затем дом знатно тряхнуло, как будто кто-то уронил на пол что-то огромное и тяжелое. «Это была тушка твоего основного блюда целиком, и не дай темный череп, наверное, вместе с вертелом», — отрешенно заметил муж. Раздались дробные частые звуки, как будто кто-то кидался мечами. «А вот и яблоки подоспели», — стараясь скопировать его тон, добавила я. Мы посмотрели друг на друга и заливисто рассмеялись, а потом также внезапно застыли. Муж смотрел влюбленным взглядом своих восхитительных вишнево-карих глаз, и меня завораживало то, что я читала в них. Легким касанием он прошелся по скуле, запустил пальцы в волосы и попытался захватить мой затылок так, чтобы я не смогла увернуться от поцелуя, наверное. «Нет, Арт!» Умоляющим шепотом сообщила ему о своей пока еще не готовности перевести наши отношения на новый уровень. «Сейчас исполнение супружеского долга все равно магию вернуть не поможет. А правда о моей неприятной тайне всплывет раньше, чем муж успеет ко мне привязаться». Поясняя, произнесла, что без любви не получится обмен силой. Муж кивнул и отступил на шаг назад. Было видно, что он расстроен. Я рвано выпустила воздух из легких и только тогда поняла, что несколько минут почти не дышала. «Пойдем оценим масштаб бедствия», — сказала и кивнула в направлении окна кухни. Оно выходило как раз в эту сторону. Арт угрюмо зашагал вперед в дом, и я посеменила следом за ним, съедаемая чувством вины от того, какая неумеха. Кухня была в гречневой каше. Вся. Пол и столешница были вымазаны жиром, натекшим с поджаренной туши кабана. Но пахло аппетитно. «Сейчас все исправлю», — пообещала мужу и стала магичить. Я открыла настежь окно, помня о том, что если оставлять сугроб с грязью дома, будет мутный потоп, в этот раз сразу направила снежные вихри в направлении окна. Пол очистился и засверкал морозной свежестью, а грязь вылетела в окно в облаках снежинок. Надо было в первую очередь учить леди особенностям применения такого заклинания. И почему мне никто не говорил раньше, что так можно? Только я хотела закрыть окно, как с улицы донесся отборный мат. Муж быстро оказался рядом, и из окна мы с ним выглянули одновременно.